Но большое усатое лицо швейцара было так просто, так весело и добродушно, что он почувствовал стыд за свою случайную дурацкую мысль. Но Порфирий, точно каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль, и настроение юнкера, вдруг сказал: «А что я позволю себе предложить вам, господин юнкер? Я от роду человек непитущий, и вся наша фамилия — люди трезвые. Но есть у меня вишневая наливочка, знатная. Спирту в ней нет ни капельки, сахар да сок вишневый. Да я бы вам и не осмелился, а только очень уж сладко и от нервов может помогать. Жена моя всегда ее употребляет рюмочку, если в расстройстве. Я сейчас, мигом». «Да не надо, Порфирий, спасибо, тебе не стоит. Я сейчас». Он скрылся в своей швейцарской норке, позвонил слегка посудой и вышел с рюмкой на подносе. Это была старинная граненая рюмка красного богемского, или, как говорят в Москве, бемского хрусталя с гравированными гранями. Густая темная жидкость колыхалась в ней, отсвечивая зеленым блеском. «Кушайте на доброе здоровье, батюшка», — ласково промолвил Порфирий. «Так-то вот оно и хорошо будет. Не повторите ли?» «Нет, что ты, Порфирий, превосходная наливка», — говорил юнкер, вытирая губы платком. «Очень тебе благодарен». «Нет, этого уж, пожалуйста, не надо», — заторопился Порфирий, заметив, что юнкер опускает руку в карман за деньгами. «Это я за честь считаю угостить александровского юнкера, а не так, чтобы с корыстью». Наливка и правда была совсем не приправлена спиртом, но от сахара и ягод в ней, должно быть, произошло свое винное брожение. У юнкера слегка, но приятно захватило дыхание и защипало гланды. И не так наливка, как милое, сердечное, совсем московское обращение Порфирия, и его славное, доброе лицо сделало то, что желтый скучный газ, только что облекавший все мироздание, начал понемногу свертываться, таять, исчезать. И, должно быть, огорчение Александрова было не из тех, от которых люди запивают, сходят с ума или стреляются. Об этом минутном горе Александров вспомнит когда-нибудь с нежной признательностью, обвеянной поэзией. До зловещих часов настоящего, лютого, проклятого отчаяния лежат впереди еще многие добрые годы. Проходя верхним рекреационным коридором, Александров замечает, что одна из дверей с матовым стеклом и номером класса полуоткрыта, и за ней услышится какая-то веселая возня, шепот, легкие звонкие восклицания, восторженный писк, радостный смех. Оркестр в большом зале играет в это время польку. Внимательное, розовое, плутовское детское личико выглядывает зорко из двери в коридор. «Вам можно», — говорит девочка лет 12-13 в зеленом платье. «Только чур никому не говорите». Александров открывает дверь. Здесь, в небольшом пространстве классной комнаты, из которой вынесены парты, усердно танцуют дружка с дружкой под звуки взрослой музыки десятка два самых младших воспитанниц. В зеленых юбочках, совсем еще детей, малявок, каких свысока называют старшие. Но у них настоящее буйное, легкокрылое веселье, которого, пожалуй, нет и в чинном двухсветном зале. И так милы все они, полудетски наивно длинноруки, длинноноги и трогательно неуклюжи. Александров с улыбкой вспоминает словцо своего веселого дяди Кости об этом возрасте: «Щенок о пяти ног». Александров оживляется. Отличная, проказливая мысль приходит ему в голову. Он подходит к первой от входа девочке, у которой волосы, туго перетянутые снизу ленточкой, торчат вверх, точно хохол у какой-то редкостной птицы, делает ей глубочайший церемонный поклон и просит витиевато: «Мадмуазель, не угодно ли будет вам сделать мне величайшую честь и отменное удовольствие протанцевать со мною, вашим покорным слугою, один тур польки?» Девочка робко, неловко, вся покраснев, кладет ему худенькую, тоненькую, прелестную ручонку не на плечо, до которого ей не достать, а на рукав. Остальные от неожиданности и изумления перестали танцевать и, точно самим себе не веря, молча смотрят на юнкера, широко раскрыв глаза и рты. Протанцевав со своей дамой, он с такой же утонченной вычурностью приглашает другую, потом третью, четвертую, пятую, всех подряд. Но что за прелесть эти крошечные девчонки! Александров ясно слышит, что у каждой из них волосы пахнут одной и той же помадой резида, должно быть купленной самой отчаянной контрабандой. Да и сам этот сказочный детский балок под сурдинку не был ли браконьерством? И как аккуратно, как ревностно они делают танцевальные па своими маленькими ножками, высоко поднятыми на цыпочки. От старательности, точно на строгом экзамене, они прикусывают нижнюю губку, подпирают изнутри щеку языком и даже высовывают язычок между зубами. Когда же Александров подходит к очередной даме, то другие тесно его облепляют. «Пожалуйста, и со мной тоже! И со мной! И со мной! И со мной! Милый юнкер, а когда же со мной?» И, наконец, тоненький комариный голосок, в котором дрожит обида. «Да! Со всеми танцуют, а со мной не танцуют!» Александров справедлив. Он сам понимает, какая редкая радость и какая гордость для девчонок танцевать с настоящим взрослым кавалером, да притом еще с юнкером Александровского училища, самого блестящего и любимого в Москве. Он ни одну не оставит без тура польки, но он не успевает. На двух воспитанниц не хватает польки, потому что оркестр перестает играть. Увидев две миленькие, готовые заплакать мордочки, с уже вытянутыми в трубочку губами, Александров быстро находится. «Медам, это ничего не значит. Мы сами себе музыка». И, подхватив очередную девочку, уже почти пустившую слезу, он бурно начинает польку, громко подыгрывая голосом. «Тра-ля-ля-ля-ля! Тра-ля-ля!» Остальные с увлечением следуют за ним, отбивая такт ладошками. И, в общем, получается замечательный оркестр. Дотанцевав, он откланивается и хочет уйти, но маленькие цепкие лапочки хватают его за мундир. «Не уходите, юнкер, душка, милочка, не уходите от нас!» Он обещает забежать к ним во время следующего танца и с трудом освобождается. Только что входит Александров в большой зал, подымаясь по ступенькам галереи, как распорядитель торжественно объявляет: «Последний вальс! Вальс!» Через всю залу, по диагонали, Александров сразу находит глазами Зиночку. Она сидит на том же самом месте, где и раньше, и быстрыми движениями веера обмахивает лицо. Она тревожно и пристально оббегает взором всю залу, очевидно, кого-то разыскивая в ней. Но вот ее глаза встречаются с глазами Александрова, и он видит, как радость заливает ее лицо. Нет, она не улыбается. Но юнкеру показалось, что весь воздух вокруг нее посветлел и заблестел смехом.